Одновременно с планированием операции «Цитадель» в стане врага интенсивно готовились к ее осуществлению. Для восполнения людских потерь и восстановления разбитых частей и соединений фашистские правители прибегли к тотальной мобилизации. Все мужчины от 17 до 50 лет, способные носить оружие, были призваны в армию. Делалось все и для того, чтобы возместить потери в боевой технике и вооружении, увеличить выпуск военной продукции. Особое внимание уделялось новым танкам, пантерам и тиграм, а также мощным самоходным орудиям типа «Фердинанд». Авиационная промышленность стала выпускать более совершенные самолеты «Фокке-Вульф» 190А и «Хеншель» 129. Особенно усиленно гитлеровцы готовились к боям в районе Курского выступа. Действовавшие южнее Орла и севернее Харькова немецко-фашистские войска пополнялись людьми и боевой техникой, сюда стягивались дивизии с других участков Советско-германского фронта. Пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, немецкое командование перебросило под Курск 5 пехотных дивизий из Франции и Германии. Здесь сосредоточивались танковые соединения, на которые Гитлер и его генералы возлагали большие надежды. Крупные силы авиации из Франции, Норвегии и Германии, 5 авиационных групп. К началу июля 1943 года группировка противника на Курском направлении в полосе войск Центрального и Воронежского фронтов была доведена до 50 дивизий, 34 пехотные, 14 танковых и 2 моторизованные. В общей сложности они насчитывали 900 тысяч солдат и офицеров, до 10 тысяч орудий и минометов, около 2700 танков и штурмовых орудий и свыше 2000 самолетов. Бывший начальник штаба 48-го немецкого танкового корпуса генерал Миллентин, участвовавший в операции, признает, что ни одно наступление не было так тщательно подготовлено, как это. Миллентин. Танковые сражения 1939-1945 годы. Перевод с английского. Москва. 1957 год. Против северного фаса Курского выступа в полосе Центрального фронта сосредоточилась ударная группировка 9-й немецкой армии, включавшая 8 пехотных, 6 танковых и одну моторизованную дивизию. Она должна была наступать на Курск с севера. Против южного фаса выступа, где оборонялись войска Воронежского фронта, были развернуты 4-я немецкая танковая армия и оперативная группа «Кемев», по имени возглавлявшего ее генерала. Их ударные группировки состояли из 5 пехотных, 8 танковых и одной моторизованной дивизии. Гитлеровское командование связывало большие надежды с тем, что операция будет проводиться летом, ведь генералитет фашистской армии все время твердил, что немецкие войска понесли крупнейшие поражения под Москвой и Сталинградом не столько от мощных ударов Красной армии, сколько от козней генерала Зимы, русских снегов и морозов, затруднявших боевые действия и ограничивавших применение танков и авиации. А теперь, дескать, в летних условиях немецкая армия снова покажет, на что она способна. Советская сторона не только разгадала планы врага, но и противопоставила ему возросшую мощь своей армии, беспредельные моральные и материальные силы народа-богатыря. К этому времени мы добились почти двукратного превосходства над врагом в боевой технике, а по численности наша действующая армия превосходила противника в 1,2 раза. Наибольшее превосходство в силах советское командование создало в районе Курской дуги. Только два наших фронта, Центральный и Воронежский, имели 1 336 000 человек, 19 100 орудий и минометов, более 3 400 танков и самоходных артиллерийских установок и 2 172 самолета, то есть значительно больше, чем вся немецкая группировка в этом районе. В войсках развернулась всесторонняя подготовка к летней кампании. Совершенствовалась организационная структура войск, они перевооружались новейшей техникой. Принимались меры, направленные на дальнейшее совершенствование партийно-политической работы в войсках. По постановлению ЦК ВКПБ, первичные парторганизации стали создаваться в батальонах, полковые же бюро приравнивались к партийным комитетам. Это способствовало улучшению руководства коммунистами в низовых звеньях. В войска вливались новые тысячи коммунистов, что еще больше поднимало боевой дух воинов. Всего в 1943 году в вооруженных силах было свыше 2,5 миллионов коммунистов и более 2 миллионов комсомольцев. Во второй половине апреля, как уже говорилось, нас ознакомили с предварительным замыслом крупной наступательной операции силами Западного, Брянского и Центрального фронтов. На первом этапе предполагалось концентрическими ударами окружить Орловскую группировку противника и уничтожить ее. Это дало бы возможность развернуть в дальнейшем общее продвижение на Брянск, а затем к верховью Днепра. Разрабатывали операцию в такой последовательности. Командование фронтов, получив от генерального штаба предварительный замысел операции и общие указания об организации наступления, намечало конкретные фронтовые планы. К работе были привлечены также командующие теми армиями, которым предстояло осуществить операцию. Затем планы рассматривал генеральный штаб и утверждал верховный главнокомандующий. Мне довелось участвовать в этой работе на всех ее этапах. Командующий Западным фронтом генерал-полковник Соколовский и командующий Брянским фронтом генерал-лейтенант Рейтер выработали согласованное предложение об организации наступления. Нашей 11-й гвардейской армии, имевшей в своем составе 9 стрелковых дивизий, 2 танковых корпуса и другие средства усиления, предстояло прорвать оборону противника южнее Козельска и развить удар строго на юг на Хатынец, с тем, чтобы выйти во фланг в глубокий тыл Орловской группировки немцев. После прорыва вражеской обороны из-за нашего левого фланга должны были выдвинуться вперед 3 дивизии соседней с нами 61-й армии Брянского фронта. Их задача – свертывать оборону противника, обеспечивая наше наступление с востока. Очень важная роль в операции отводились главным силам Брянского и Центрального фронтов. Первому надлежало нанести из района Новосиля мощный удар по вершине Орловского выступа и овладеть Орлом. Войска же Центрального фронта должны были наступать из района Панырей на северо-запад навстречу 11-й гвардейской армии с тем, чтобы в районе Хатынца замкнуть кольцо окружения. Вместе с начальником штаба армии генерал-майором Гришиным мы подолгу просиживали над картами и расчетами. У Ивана Тихоновича был солидный опыт и командной, и штабной работы. Чем больше мы вникали в дело, тем яснее видели уязвимые места в наметках штаба фронта, касающихся задач 11-й гвардейской. Мы знали, как трудно организовать взаимодействие соединений, выполняющих одну оперативную задачу, но входящих в армии разных пусть и соседствующих фронтов, тем более в наступлении, когда войска должны быстро реагировать на обстановку, когда необходим стремительный маневр силами и средствами. К тому же обоим фронтам предстояло главными силами наносить удары на других, весьма удаленных от нас участках. Западный фронт готовит Смоленскую операцию, а Брянский поведет наступление из района Новосилия на Орел. Возможно ли в этих условиях организовать достаточно тесное взаимодействие между фланговыми армиями двух фронтов? К сожалению, рассчитывать на это не приходилось. Если бы силы, сосредоточенные для нанесения удара, находились в одних руках, дело значительно облегчилось бы. А это было тем более важно, что время для подготовки наступления отводилось очень жесткое. Всего 20 дней, притом в трудных условиях затянувшейся весны. Смущало нас и направление наступления строго на юг, на Хатынец. Замысел эффектный. Во взаимодействии с войсками Центрального фронта окружить всю Орловскую группировку противника. Однако не было учтено, что силы у врага здесь огромные, да и оборона его тут самая прочная. Что, если мы глубоко продвинемся, а войска Центрального фронта не подоспеют? Разбросав силы на большом пространстве, армия в этом случае неизбежно потеряла бы свою наступательную мощь и сама в конечном счете могла стать объектом сильных фланговых ударов, что угрожало ей отсечением от своих. Жизнь показала, что операции на окружение обычно удается в том случае, если после прорыва вражеской обороны наступающие войска выходят на оперативный простор и получают возможность быстро преодолеть значительное расстояние, а затем создать внутренние и внешние фронты окружения, раньше, чем враг сумеет собрать силы для парирования удара. Реальный расчет и анализ сложившейся обстановки подсказывали, что надеяться на тесное взаимодействие с ударной группировкой Центрального фронта нам не приходится. Против Центрального нацелили удар 9-й армии Моделя и часть сил 2-й армии группы армий «Центр», получивший задачу совместно с 4-й танковой армией оперативной группы «Кемпф», группой армий «Юг» окружить и уничтожить советские войска на Курском выступе. В такой ситуации следовало ожидать, что войска генерала Рокоссовского неизбежно и продолжительное время будут заняты напряженными оборонительными боями. Смогут ли они после этого быстро преодолеть 120 километров, отделяющих их от Хатынца? По-видимому, замысел операции родился под впечатлением сталинградского контрнаступления, в котором ударные группировки двух фронтов, юго-западного и сталинградского, пройдя навстречу друг другу более 200 километров, замкнули кольцо окружения в точно назначенном пункте. Но под Сталинградом удар наносился по слабым флангам противника, а маневр на окружение осуществлялся по его тылам, куда он не мог перебросить резервы. Их поглотили бои на улицах огромного города. В районе Орла обстановка сложилась совсем по-другому. Противник имел здесь прочную долговременную оборону и мощную группировку, которая сама готовилась наступать. Это в какой-то мере напоминало ситуацию, в которой мы оказались под Харьковом весной 1942 года. Тогда мы тоже планировали удар по группировке врага, которая сама изготовилась к наступлению. Недостаточный учет реального соотношения сил привел нас тогда к неудаче. Так вот, взвесив все, мы пришли к выводу, что в замысел операции надо бы внести поправки. Лучше было бы ограничиться скромнее по масштабу, но более реальной задачей, сходящимися ударами нашей 11-й гвардейской из района к югу от Козельска и 61-й армии Брянского фронта с северо-востока, окружить и уничтожить Болховскую группировку противника, прикрывавшую с севера 9-ю армию Моделя. Для этого желательно было подчинить командованию 11-й гвардейской все силы, которые должны наступать с Жиздвинского плацдарма, то есть все 12 стрелковых дивизий, в том числе 3 дивизии соседа, а 61-ю армию усилить несколькими дивизиями и одним танковым корпусом из резерва ставки. По нашему мнению, разгром Болоховской группировки образовал бы в обороне противника такую брешь, которую он вряд ли будет способен закрыть. Это привело бы к потере им здесь оперативной устойчивости и создало бы благоприятные условия для дальнейшего продвижения наших войск на юг, во фланг и тыл Орловской группировки врага. Наши соображения я подробно доложил командующему фронтом, но они показались Василию Даниловичу Соколовскому недостаточно убедительными. Это меня очень расстроило. В конце апреля в Москву вызвали Соколовского и меня, а также командовавшего тогда Брянским фронтом генерала Рейтера и командарма 61-й генерала Белова. Нас принял заместитель начальника генерального штаба генерал Антонов. Он заслушал соображения командующих фронтами. Я снова попытался изложить свою точку зрения, подкрепив ее расчетами и ссылками на данные разведки. Моим главным оппонентом на сей раз оказался Макс Андреевич Рейтер, который заявил, что я требую слишком многого и что во всякой наступательной операции есть доля риска. Я ответил, что риск следует сочетать с точным расчетом. Однако мои доводы никого не убедили. У командующих Западным и Брянским фронтами уже сложилось согласованное мнение, и руководство Генерального штаба не сочло возможным изменить что-либо. Все же я продолжал упорно отстаивать свою мысль, и генерал Рейтер, не скрывая досады, заметил: «Но что ты, Иван Христофорович, упорствуешь? Ведь все уже согласовано, все ясно». В этом споре я, как говорится, оказался побежденным, но не убежденным. Вскоре нас вызвали в ставку. Совещанием руководил Сталин. О замысле Орловской операции и предложениях командующих фронтами информировал генерал-полковник Антонов. Его обстоятельный доклад Сталин выслушал очень внимательно. Затем он задал несколько вопросов, уточняя детали взаимодействия фронтов. Я сидел как на иголках. Сейчас Верховный одобрит план, и он обретет железную силу. Но как оспорить предложения, уже одобренные Генеральным штабом? Ведь могут превратно истолковать мою настойчивость. Командармом я был тогда довольно молодым. Тем временем уже начали свертывать карты. Верховный спросил, все согласны с данным решением. Возможно, у кого-нибудь есть иное мнение. Это была для меня последняя возможность. Я попросил разрешения высказаться. Сталин не без удивления, но вместе с тем вполне доброжелательно посмотрел на меня. Прошу. Снова были развернуты карты. Стараясь держать волнение, я изложил свою точку зрения. Закончив, оглядел всех, предчувствуя, что сейчас большая тройка, два командующих фронтами и заместитель начальника генштаба обрушатся на меня. Одну-две минуты царило молчание. Затем слово взял Соколовский, потом Рейтер. Оба старались опровергнуть мои аргументы. Особенно жарко говорил Макс Андреевич. Свою отповедь он закончил словами: «Товарищ Сталин, Баграмян упорно добивается, чтобы ему создали условия, облегчающие решение задачи. Если его послушать, то получается, что нужно не только усилить боевой состав 11-й гвардейской, но еще и поддержать действие этого соединения ударами соседей. Сталин, до этого внимательно изучавший карту, поднял голову, вынул изо рта трубку, неторопливо разгладил усы. Все смолкли. Рейтер бросил на меня осуждающий взгляд, словно хотел сказать: «Предупреждали тебя же, помалкивай, не послушался, теперь пеняй на себя». И вдруг Верховный очень тихо и очень спокойно сказал: «А ведь Баграмян дело говорит, и, по-моему, с его предложением нужно согласиться. Что же касается заботы командарма о более благоприятных условиях для выполнения задачи, то это похвально, ведь на него же ляжет вся ответственность в случае неудачи». Охотников продолжать спор не нашлось. Наш вариант был принят, к моему большому удовлетворению, без существенных изменений. Нам передавались все дивизии, которым предстояло прорывать вражескую оборону южнее Козельска. Задача 11-й теперь сводилась к тому, чтобы, преодолев оборону противника на участке Глинное-Жуково, повернуть главные силы на юго-восток и наступать на Болхов, куда навстречу нам с северо-востока будут идти войска 61-й армии Брянского фронта. И уже после разгрома Болховской группировки противника наша армия двинется на Хатынец. Из Москвы я вернулся в приподнятом настроении. Окрепла уверенность в успехе, хотя я и сознавал, какую огромную ответственность взвалил на себя. Сразу же поспешил к командарму 50-й генерал-лейтенанту Болдину. Предстояло передать ему старую нашу полосу обороны от Запрудья до Хомутова и часть соединений, которые входили в нашу армию во время Жизлинской операции. С Болдиным, умным и обаятельным человеком, мы были знакомы давно. Я знал, что солдатскую службу он начал еще в царской армии. Великая Отечественная война застала его в должности заместителя командующего Белорусским особым военным округом. В первых же боях он проявил себя военачальником, умеющим ориентироваться и правильно действовать в самой острой, неблагоприятной обстановке. Оказавшись в окружении, Болдин вывел с боями к новой линии фронта большую, хорошо сколоченную группу бойцов и командиров. В Московской битве 50-я армия под его командованием прославилась при обороне Тулы. Войска у меня он принимал придирчиво, но без волокиты, и 29 апреля мы с ним подписали соответствующий акт. Для нашей армии, в которой теперь входили 8-й, 16-й и вновь формируемый 36-й гвардейские стрелковые корпуса, а также 1-й и 5-й танковые корпуса, были определены новые границы. Справа Колесово, Полякова, Шубник, слева Клюксе, Белокамень, Жуково, Дурнево. Передний край проходил по Жиздре, с тем же плацдармом на ее южном берегу. На рубеже обороны армии располагались всего две дивизии: 217-я и 108-я, позже в первую линию вывели еще и 16-ю гвардейскую стрелковую. Остальные силы армии сосредоточивались в тылу, в 40-90 километрах от линии фронта. Здесь же формировались артиллерийский корпус прорыва, главным образом из отдельных артиллерийских бригад и полка РГК, приданных армии в период Жизлинской операции, а также управление 36-го гвардейского стрелкового корпуса. В армию беспрерывно прибывали войска. К моменту перехода в наступление у нас было 12 стрелковых дивизий, среди них 9 гвардейских, 2 танковых корпуса, 4 танковые бригады, 2 танковых полка, артиллерийский корпус в составе 3 артиллерийских дивизий РГК, 2 зенитно-артиллерийские дивизии, 7 инженерных батальонов. Таким образом, состав 11-й гвардейской не только пополнился, но и в значительной мере обновился. В канун 1 мая в село Матчино, куда перебрался штаб армии, приехали шефы, трудящиеся Москвы. С москвичами у нас были давние прочные связи. Над штабом армии шефствовал Свердловский район столицы. Над дивизиями остальные районы Москвы. У дружбы нашей были прочные корни. Постоянное внимание шефов объяснялось просто. Многие наши ныне именитые гвардейские дивизии начинали свой боевой путь как соединение народного ополчения Москвы. В свое время они сражались у стен столицы, и именно там зародилась их слава. Тут, пожалуй, к месту будет рассказать хотя бы о 3 наших дивизиях. Первая – Московская пролетарская мотострелковая дивизия. Много лет дислоцировалась в Москве и стала одной из лучших Красной армии. В начале войны ею командовал полковник Яков Григорьевич Крейзер. 3 июля 1941 года дивизия вступила во встречный бой с танками Гудериана, остановила и отбросила врага. За доблесть, проявленную в Смоленском сражении, многие пролетарцы были награждены, а Крейзер удостоен звания Героя Советского Союза. Потом в это соединение Москва тысячами посылала бойцов народного ополчения. В ее полки вливались металлурги серпа и молота, рабочие, инженеры и техники Московского автозавода, Мытищинского паровозоремонтного завода и других столичных предприятий, железнодорожники. Здесь прославили себя героизмом Павел Бирюков, Николай Минаев, Лена Ковальчук и многие другие. Одной из первых дивизий заслужила звание гвардейской. В 1943 году соединением командовал генерал-майор Николай Алексеевич Кропотин. 11-я гвардейская дивизия, которую возглавлял генерал-майор Иван Федорович Федюнькин, вступила в свой первый бой как 18-я московская дивизия народного ополчения. Создали ее трудящиеся Ленинградского района столицы. Влились в нее также рабочие Орехово-Зуево, колхозники и рабочие Коммунистического, Куровского и Красногорского районов Московской области. Боевое крещение они получили в районе Вязьмы. 3 суток враг атаковал ополченцев, но так и не смог пройти на их участке. Затем 18-я в составе 16-й армии обороняла Москву, участвовала в контрнаступлении. За отвагу и мужество воинов при защите столицы дивизия была удостоена звания гвардейской и награждена орденом Красного Знамени. 84-я гвардейская дивизия, командир генерал-майор Георгий Борисович Петерс, формировалась в Куйбышевском районе Москвы как 4-я московская дивизия народного ополчения. Она вступила в бой в июле 1941 года и на фронте получила общую войсковую нумерацию, стала 110-й. Бойцы этого соединения сражались южнее Наро-Фоминска на Киевском шоссе. И в том, что гитлеровцы не прошли здесь, большая их заслуга. Потом дивизия освобождала Наро-Фоминск, Боровск, Верею и была преобразована в гвардейскую 10 апреля 1943 года.